звезда. Только в небе темно-синем. Синий поезд мчится ночью голубой. Не за синей птицей еду, за тобой. Глаза мне окуну.